светят фонари, снов далекие огни, и летит дорога прочь сквозь густую ночь. Исчезают в мгле слова, промелькнув тиши едва, и минута вскользь летит, и мечта пьянит. А вдалеке шумят поля, своих загадок не тая, и подпирают небеса бездонные леса. А вдалеке цветут цветы неизреченной простоты, каких нигде, наверное, нет. Острова беспечных туч луны орошает луч, и подмерный шум колес крутится рой грез. И на сердце так тепло, всем печалям злым назло, и течет, как будто суть, этот тихий путь. А вдалеке шумят поля, своих загадок не тая, и подпирают небеса бездонные леса. А вдалеке цветут цветы неизреченной простоты, каких нигде, наверное, нет. Пусть прошло так много дней, завтра будет все окей, и рассыплется небо цвет, радостный рассвет. Что еще дано прожить, знает лишь дороги нить, и течет, бежит рекой за чудной мечтой. А вдалеке шумят поля, своих загадок не тая, и подпирают небеса бездонные леса. А вдалеке цветут цветы неизреченной простоты, каких нигде, наверное, нет.